В людские массы вышло много-много представителей различных течений, религиозных организаций, цель которой имеют донести какие-то сведения о религии в меньшей или в большей степени, и к этому используются различные способы и средства. И вот на фоне всей вот этой производимой работы разными людьми, разного возраста, в разных регионах, хотелось отметить, что в Священном Писании есть такое упоминание. Не просто названо слово «евангелизация», не просто ознакомление людей с учением Христа, а здесь идет такое более глубокое формулирование. «Совершать священнодействие благовествования Божие». «Совершать священнодействие». И я вот так вот смотрю, читаю журналы, слышу свидетельства тоже, и так радуюсь, что в нашем братстве заложена несколько другая основа, другая платформа, более чистая, более правильная, более евангельская. Вот, и к этому как-то идет стремление. Может быть, мы об этом так вот специально не думаем и не размышляли, но Слово Божие нам все-таки напоминает, братья. Может быть, кому-то и пересмотреть надо, вот, как-то переоценить свою ответственность в этом служении. Вот, потому что в большей степени в этом служении задействована молодежь. Но хочется, чтобы пожилые были, они свое влияние своим присутствием тоже очень доброе оказывают. Это благовестие тоже это подчеркивает и подтверждает. И вот здесь написано «совершать священнодействие благовествования Божие». Не просто спеть, не просто раздать книги, совершить священнодействие. Так понимается это место, что брат ли, сестра ли, независимо от возраста, певец он, музыкант, книгоноша он, раздаватель, может быть, подписывает тексты он, призывающие людей на собрание. Но во всех этих людях должно совершаться или быть виден почерк действия священника. Вот, вот этот почерк, он должен обязательно ощущаться. Тогда она будет правильна. Вообще дословный перевод греческий, буквальный, вот это выражение «совершать священнодействие», оно так переводится, «работать в том, что свято». Вот. Бог принимает от нас только то, что свято. Может оно более грандиозно выглядеть, но если оно не свято, Бог не примет. Вот. Может быть оно даже как-то примитивно выглядеть. Но Господь, у Него такой критерий святости. Он сам Бог святой. Он хочет эту святость видеть в церкви. Поэтому вот мне хотелось сегодня, имея такую возможность, братья предложили, немножко посмотреть на особенности евангелизации именно вот в свете вот этого места. Совершать священнодействие благовествования Божие. Как вот именно так рассматривать евангелизацию? Какой почерк именно вот священнодействие благовествования Божие. Ну, первое такое, что хотелось сказать, это книга «Деяния апостолов», 11 глава, 18 стих, так написано. «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Там было такой тоже отчет, свидетельство, выслушали, и когда послушали, как язычники обращаются, услышали действия Духа Святого, и такой вывод делают. «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Есть покаяние в смерть, братья и сестры. Братья, есть покаяние в смерть. Мы можем это в жизни своей наблюдать. Те, которые говорят «прости», но они гибнут потом. И в Священном Писании есть такие примеры людей, которые тоже говорили Богу «прости» или как-то сокрушались о своих грехах, но потом погибали. И вот, братья, здесь написано «видно, язычникам Бог дал». А бывает, прошли благовестие, а там ничего не видно, жизни не видно. А здесь было видно, потому что была видна работа Духа Святого. Так хочется подметить, что если совершается священнодействие благовествования Божие, там должно быть обязательно в финальной стадии покаяние в жизнь. Может быть, оно не сразу, может быть, оно не в большом будет количестве, в единичных случаях, но там должно быть покаяние в жизнь. Я от братьев Сибирского объединения такой пример слушал, служитель рассказывал. У них там в одном месте было благовестие в селе. Ездили они 3 года, уже 4-й год пошел. Группа 15, где-то 20 человек собирается. Но, говорит, за 3 года мы ни одного не крестили. Все они в разное время сказали Господу прости. Вот всем им нравится сходиться, собираться, петь. Очень им нравилось христианское пение. И не больше. Какой-то праздник, где-то там выпили, где-то что-то отметили. И такой, в общем, полусветский уклад жизни, полумирской. И до крещения никто не доходит. И вдруг, говорит, там в селе уверовали двое, муж с женой, молодые. Образ жизни их в том заключался. Они в села завозили сигареты и спирт. И делали, по бутылкам разливали, водку делали, в общем, спиртные вот эти напитки алкогольные, и развозили по селам. И люди за эти товары последние деньги отдавали. На этом они делали бизнес. Как о себе свидетельствовали, мы ложились в час, вставали в 5 утра. Вот такой был образ жизни. И тут они уверовали. Сразу жизнь переменилась у них. Искренно так за Господа ухватились. Вот это где-то они, может быть, в начале года уверовали. И летом братья решили им крещение преподать, видя их желание, стремление. И вот та группа, 15 человек, они возмутились. Как это так? Мы 3 года собираемся, нам, значит, никому крещение мы не достойны. А эти тут спаивали людей, значит, торговали, а теперь им сразу и крещение через несколько месяцев. Вот, покаяние в жизни. Очень важно, чтобы было покаяние в жизни. Его не надо к нему подталкивать, не надо заставлять или еще что-то применять. Покаяние в жизни, оно идет от Слова Божьего. И хотелось, чтобы среди тех молитв, которые сопровождают нашу евангелизацию, региональную или на местном уровне, чтобы и включена была такая нужда, Господи, пошли покаяние в жизнь. Чтобы люди каялись, потому что много ведь говорят «прости». Сейчас даже на богослужениях выходит, лично мне иногда трудно даже вот поздравить с покаянием. Думаешь, кто его знает, дошло он там до глубины или нет. Твердо это, решительно, окончательно или это поверхностно, вот, безответственно как-то. Покаяние в жизнь. Поэтому священнодействие, благовествование Божие, оно будет сопровождаться покаянием в жизнь. Трудно сегодня среди людей вот это совершать, именно вот на такой почве совершать евангелизацию. Трудно. Кто-то ожесточен, вот кто-то расплен в грехах. Мне недавно пришлось прочитать информацию. 1 декабря 2000 года в Санкт-Петербурге состоялась одна необычная конференция. Она так называлась. Конференция по сохранению психического здоровья общества. Туда был приглашен главный психиатр Министерство здравоохранения России. Вот. Вся эта конференция состоялась под эгидой православных священников высокого ранга. Туда были и ученые, и медики приглашены. И они были очень озабочены. Чем озабочены? Там была опубликована официальная цифра такая, что в России на данный момент официально о себе заявило 300 тысяч экстрасенсов, магов и колдунов. Им дано право действовать, совершать работу. Это демоническое влияние на людей, безусловно, отражается. И вот когда на основе чистого благовествования, когда благовестники входят, приходится встречаться с такими душами. Вот как здесь, чтобы жизнь была? И нужно, конечно, вмешательство Божье и милость Божью призывать, чтобы Господь в таких душах совершал свою работу. Еще такой факт, на который тоже в последнее время пришлось обратить внимание, братья, я думаю, вы тоже это подтвердите, даже особенно встречаясь с верующими других деноминаций или, может быть, как-то евангельского направления такого, но более лояльных к миру. И одна такая деталь вырисовывается. Я прочитаю Матфея, 28 глава, 19 стих и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века». Уча их соблюдать. Вот такая картина обнаруживается. Проповедуют много сегодня. Очень много всяких курсов библейских, школ, курсов заочных. Вот. Преподнесут учение о Христе, о спасении. Ну, там уж как глубоко, поверхностно ли, ну, как-то научат. Что такое церковь? Все это объяснят. Но обнаруживается картина из области практики христианской жизни. Людей не учат соблюдать. Мне так видится, моему сердцу открыто, что вот когда совершается священнодействие, благовествование Божие, то вот в такую евангелизацию должен складываться обязательно аспект учить соблюдать людей. Не то, что оставайтесь вы какими есть, красишься и красься, носишь ты украшения, смотришь телевизор, где-то ты там чуть-чуть выпиваешь, где-то немножко с миром контактируешь, и контактируй в придачу на тебе Христа. И знания о Христе, о церкви, о пути, библейские, значит, какие-то знания нет. Оказывается, нужно учить соблюдать. Слово Божие говорит, и только после этого Христос говорит, все я с вами. После этого сказано. А так иногда кажется, Христос с нами, а никто их не научил. Даже, знаете, жалко эти души. Мне приходилось в некоторых в единичных случаях беседовать. Они не научены. Им задаешь вопрос, как же вы хлебопреломлению участвуете, будучи членами церкви, будучи крещенными? А мы, говорит, перед хлебопреломлением исповедуемся и участвуем. А потом то же самое грехи делают. У них не сделали акцент в той пастырской работе, кто их опекает, душепопечительной работе, не сделали акцент. Учить соблюдать. Когда совершается священнодействие благовествования Божие, нужно учить соблюдать. Вот тут пойдут трудности. А как оставить? А как мне дальше быть? А как друзья? А как греховные привычки, приносящие прибыль? Пойдет все по линии усложнений. И вот здесь много людей становится. Знания-то не прочь многие получить, а вот учить соблюдать. Это очень кропотливый, ответственный труд. И слава Богу, в нашем братстве взято такое направление, есть такой термин перманентная евангелизация, то есть с последующей работой, не просто раз. Ну, где-то невозможно, и раз провели благовестие. А вот в дальнейшем, чтобы шла работа. И слава Богу, вот этот кропотливый труд, он иногда черновой такой, незаметный, вот совершают братья. И не обязательно, может быть, служители, но вот учат соблюдать, учат. У них одни и те же бывают вопросы. Бывает, вот этот процесс обучения на годы растягивается, а все равно учить надо. Тогда только говорит Господь, «Се, я с вами». Это особенность вот такой евангелизации, когда совершается священнодействие благовествования Божие, когда виден почерк священника и в словах, и во внешнем виде, и во всей вот этой работе. В нашем регионе тоже, в нашей церкви, братья-молодежь занимались благовестием в прошлое лето. Приехали в одно село, тоже так, у нас не палатки, немножко другой принцип. Вот тоже из дома в дом приглашали на собрание, 10 дней в этом селе, предоставили им место. И, в общем, такой итог был, покаялись некоторая группа и стали собираться, и место даже предоставили. Уверовал один учитель, пожилого возраста, он там сельский учитель, довольно такой грамотный, вот, и стал ходить на собрание. И вот когда, говорит, братья пришли к нему домой, пригласило, он завел свой кабинет, у него стол стоит, Библия лежит разных выпусков, с разными толкованиями, словарь Нюнстрева, в общем, ну, стол, если не богослова, такого опытного проповедника. Он светский учитель, он хвалится. Я, говорит, 12 курсов заочных кончил. Где-то он что-то посылает, ему вопросы, анкеты, он отвечает, ему присылает, он занимается. Но он курит и пьет. Говорит, помогите мне освободиться. То есть никто его на этих 12 курсах, никто ему даже не призвал и не обратил внимания, чтобы учить соблюдать. Он знания получил и подчеркивает, а сам томится и мучается в грехах. Вот такое бывает, друзья, в той евангелизации широкомасштабной, которая совершается сегодня, которую мы можем наблюдать по городам, по селам. Вот. Но это не почерк того, что мы прочитали. Совершать священнодействие благовествования Божие. Хотелось, чтобы вот этот принцип Божий внедрялся и в наше служение, в нашем братстве. И даже слушая свидетельство, видно, что он, братья, внедрен. Просто надо бодрствовать, так вот и наблюдать, чтобы именно этот принцип соблюдался. Когда вышли вот эти вот листочки с темами молитв по пятницам, и когда мы встретили, что нужно молиться за регистрированные церкви, решили, что помимо молитв, раз в месяц будем посещать регистрированную церковь. В нашем городе эта церковь по-особенному она образовалась, и у них особый настрой нам был. И начали посещать раз в месяц. Сначала принимали журналы, давали проповедь. Потом стало потихоньку меняться. И кончилось тем, что не сказали нашим братьям. По двое ходили у нас. Они так заявили. Больше к нам не приходите. Слово мы вам не дадим. Журнал от вас не примем. Никакой литературы не примем. Даже спеть не дадим, а мы стих рассказать не дадим. Потому что приехал старший пресвитер, вот, и сказал нам, что к вам было такое отношение. Вот так он все выразил. И один из них еще так сказал. И вообще, говорит, вы не мешаете нам верить так, как мы хотим. Они даже сейчас песни стали, перестали петь, вот которые мы поем из 10 сборников, песни Возрождения. У них какие-то свои там современные, харизматические, тоненькие такие вот сборнички, они по ним поют. То есть сильное такое отступление. Причем там те находятся, которые 60-х годов. Им не нравится томятся, но сил у них выйти нету. Мне вот так эта фраза запала. Не мешайте нам верить так, как мы хотим. И думается, а Бог хочет так, чтобы вы верили. И с другой стороны, так, вот где совершается священнодействие, благовествование Божие, вот такое священнодействие, такая евангелизация, она будет всегда мешать. Она будет мешать и мусульманам, и православным, и казачеству, и номинальным христианам. Она будет мешать, это будет помеха. Поэтому мы не удивляемся, что где-то вызывает противодействие, и где-то серьезное такое сопротивление. Почему? Потому что истинная Церковь Божия, находящаяся в здравом учении, она будет обязательно идти вот на такой здравой евангельской платформе совершать благовествование Божие, как жертву. Вот как жертву совершает священник, чтобы все было чисто и свято. Оно, конечно, будет мешать. Многим будет мешать. Пусть нас это не удивляет, а мы должным воспримем, просто будем молиться, чтобы Господь руководил и вел. Христос своим служением, Он тоже мешал верить фарисеям так, как они хотели. В 19 главе апостол Павел, находясь в Асии, тоже помешал ремесленникам, художникам, которые отливали эти маленькие такие статуэточки или макетики Артемиды Эфесской, храмы эти золотили. Он нарушил весь их принцип жизни, он помешал их коммерции, он помешал их прибыли. Вот они 2 часа на площадь вышли, собрание было беспорядочно, и кричат: «Велика Артемида Эфесская!» А в основе что там лежит? Помешало нам. Не мешай нам верить, как мы вот так привыкли, вот своим языческим порядком. А еще глубже там стоит причина. У них был мятеж против пути Господня. Не против в целом Христа, против пути. Это путь. Вот в этом священнодействии, благовествовании Божьем открывается путь. Путь Христа, прямой, чистый, правильный, как он должен совершаться. И еще, братья, тоже вот, что ходится наблюдать и читать вот из журналов различных. Колоссянам 3 глава, 23 стих. Такое место записано, тоже нам известно. Колоссянам 3:23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. 3 Иоанна 1:7 написано: «Они ради имени Его пошли». Ради Его, как для Господа. То есть основание в евангелизации должно быть тоже вот это правильно. Все должно делаться ради Христа. Что сегодня можно видеть? Проходит благовестие в честь 70-летия города, какой-то юбилей. И вот видят, что люди расположены к праздничному, вот свободное время у них, и проводят. И в буклетах, в трактатах отражают эту мысль. И это уже мысль нечистая. Не в честь 70-летия города надо делать. Вот глубже хочется сказать, сейчас масса религиозных событий происходит в честь 2000-летия христианства. Вот. И под этой эгидой какие только мероприятия не совершаются. Но нужно ли это Богу? Исключительно должно все быть именем Христа, ради Его имени. Никаких сюда разбавлений, никаких добавочек не должно вмешиваться. Все должно быть сделано ради Христа. И уж тем более мы понимаем, что если такой юбилей 2000-летия христианства, то мы понимаем, что это и христианство и историческое. Где-то оно оказало на целые народы свои позитивные изменения, на культуру и так далее. Но мы знаем, что у Церкви Христа, которой Он сказал: «Я создам Церковь мою», у нее своя есть история, по которой идут кровавые следы. Вот в честь этой истории мало кто хочет вспоминать. Это даже как-то об этом не больно-то и говорят. Даже вот последние были сведения перед Генеральной Ассамблеей ООН, когда там конференция 4-дневная состоялась, многих представителей различных деноминаций религиозных, и там в кратком сообщении было упомянуто, что с некоторых стран прибыли делегаты, чтобы засвидетельствовать о гонениях, им слова даже не дали. Не хотят слушать о гонениях. Вот. Какие там гонения? Триумф. 2000 лет христианству на земле. Под этой эгидой очень много совершается. Поэтому тоже это мы должны быть осторожны, не присоединяться к этим направлениям, друзья. Только по той причине, что Слово Божие говорит, что вы совершайте священнодействие, благовествование Божие. В книге Ездра, 8 глава, 36 стих. Я вкратце напомню, что в этой главе, когда израильский народ вернулся из вавилонского плена, вот они пришли, уставшие, с большим числом жертвований, все это пересчитали и вознесли жертву Господу. И в этом стихе подмечено, что, оказывается, царь дал повеление. Какое повеление? Сатрапам и областеначальникам, чтобы они почтили народ и дом Божий. Когда все это было сделано. И вот интересно, братья, хочется подметить, но они не почтили самого Бога. Народ почтили. Я бы сказал, это почтение по приказу, как и сегодня бывает. Поднимают православную культуру, чтобы почтили храмы, костелы, мечети, почтили мусульманский народ, православные. Вот храмы почтили, вот эти здания, места почтили, убранство. Их реставрируют в большом количестве. На это вкладывают деньги, даже государственные деньги. Вот все, что почтили, но никто Бога не чтит. Потому что чтущий отца и сына, он жизнь изменит. Он грешить перестанет, а люди-то в грехах. Народ они чтут по приказу, потому что ну, государственный праздник утвержден. К этому пишут, призывают, комиссии создаются подобные. Вот, чтут, но Бога не чтут. А когда совершается священнодействие Божие, друзья, можем мы не иметь и дома молитвы. Может народ быть очень малочисленный, есть группочки, где проповедников нету, не то, что не хватает, но там души начинают чтить Бога. Вот это действительно почерк живой евангелизации, которую Господь нам открыл. Еще такую недавно тоже статистику прочитал, что в наше время, на сегодняшний момент, ученые такое заключение сделали, что объем знаний людей удваивается где-то примерно через каждые 10 лет. А мощность компьютеров удваивается через каждые 18 месяцев. И вот этот невостребованный ресурс, он иногда выплескивается и в область религии. Его хотят применить где-то. То есть не поспевают люди за применение. И вот здесь хотелось сказать, что очень часто в область евангелизации и такой вот работы по благовестию хотят внедрять вот эти вот передовые такие технологии, особенно в области информатики, современные отработанные технологии, внедрять. И считается, это поможет благовестию. Ведь Слово Божие нам очень простой способ открывает, и только один. Это живое Слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Все. Живое Слово. Мы в своей церкви даже никогда не практиковали и учим, что даже трактат, которые мы приглашаем правильно, не бросать в почтовый ящик, лично отдать. Чтобы это не было анонимно, лично, вот побеседовать с человеком, открыть. Вот такое живое слово. А бывает, что внедряется очень-очень многое другое. И кажется, что это будет лучше, успешнее, продуктивнее. Но это только кажется. Но вот эти условия священнодействия, благовествования Божия нас как раз подводит только к этому библейскому принципу. Если это отставить и принимать вот эти новшества на этой передовой основе, как это сегодня делается в обществе, на других уровнях, и в религию вселять, что получается благовествование? Вместо чистого слова идет наполнение сейчас разными переводами. Разными переводами. Удобнее, приемлемый. И в этих переводах всегда заложен дух того переводчика, который переводил. А если он невозрожденный? Или он подвержен какому-то еретическому учению. Это все будет отображено обязательно в переводах. Мы сегодня можем что видеть еще? Комиксы для детей в виде раскрашек или для взрослых. Они тоже считают это глубокая евангелизационная работа. Что мы еще можем видеть? Выставки картин на тему жизни Иисуса Христа. Мультфильмы, фильмы Иисус, фестивали. Вот, рок-оперы, там Иисус Христос, суперзвезда и подобное. Просто даже не евангелизация, мы можем встречать слова концерт, мероприятия, юбилеи. То есть все вот эти заменители-разбавители. Почему? Потому что там нет священнодействия благовествования Божия. Все это становится нечистым и людей отравляет. Образ Христа искажается, чистота Писания нарушается. И когда потом Евангелие с чистым идут, благовестники, вот как братья поделились сегодня в одном месте с гуманитаркой, да, вот. А мы думали, вы с гуманитаркой, а их так научили. Вот они так понимают благовествование. И много вот таких получается перекосов. Поэтому Священное Писание говорит, чтобы были очень вот строгий и на правильном основании стояли. Где-то в каком-то регионе успешнее, где-то, может, менее успешно, но пусть этот принцип вот соблюдается в церквах нашего братства, и служители должны бодрствовать в этом и направлять. Бывает, молодежь, она хочет вырваться из этих рамок, получше им хочется, и везде вот это вот, и смотришь, почерка священника там не видно. Хорошо на благовестие подключать, я уже говорил, пожилых. Даже их присутствие иногда пожилым, им удобно подойти к пожилым. Вот. И чтобы там были возрожденные на благовестии, даже лучше члены церкви, чтобы были. Это будет совершаться еще на действие благовествования Божие. В нашем городе приехали однажды пятидесятники, какая-то миссия. Вот собрали они, несколько дней проводили, так они называли, это тоже словом евангелизация. Это было нечто ужасное. Я там не был, просто в газете публиковали письмо православного священника, который в великом негодовании и возмущении описывал, что они вытворяли. Значит, они вот на сцену вышли, разнаряженные, в шортах, молодые там девицы, парни. Вот. Мы верующие и о Христе стали говорить. Собрали в основном молодежь и детей. Вот. Зал там хохотал на их благовестии. Они, значит, пантомимы построили. Но я вот только некоторые, друзья, моменты хочу сказать. Они, может, очень резкие, даже я бы сказал, грубые, неприемлемы на фоне нашего здесь такого служения. Но до чего может доходить? Вот они, значит, перед микрофонами встали и показывают, имитируют, как Христос позвал Петра выйти из лодки, и как он выходил. И вот он ногу одну как бы опускает из лодки, все это они показывают, движение, пантомимой. Ну, пусть не танец, но что-то приближенное к этому. Вот. И ногу опустил и говорит: «О, круто!» Значит, на современном этом жаргоне. Его ученики задерживают, а он им, значит, рукой отмахивается: «Блин, отойдите!» Вот такие вот слова. Конечно, там вот эти все дети, молодежь, они за животы, им смешно. И вот это тоже называется евангелизация. Эти программы финансируются. И те, бывает, кто финансирует их, пытаются финансировать и тех, которые, ну, на здравой форме. И вот это начинается мешанина. Собираются фотоснимки, выпускаются там какие-то издания, которых вот сегодня братья подмечали, их очень много. И все это в куче, и все это преподается. Вот какое благовестие. И еще это в честь 2000-летия. Вот нужно ли это Богу? Совершать священнодействие – это работать в том, что свято. Господь не такую основу признает. Вот просто нужно, чтобы было Слово Божие. Еще прочитаю, братья, здесь такое одно предостережение есть. Это 1 Петра 5.13. 1 Петра 5.13. Здесь упоминаются следы. А, ну это я хотел сначала другое. Ладно, сначала давайте это, 5.13, другое. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». И второе место, 2 Коринфянам 12.18. «Не в одном ли мы духе действовали, ни одним ли путем ходили?» Значит, когда совершается евангелизация, этот огромный труд в региональном масштабе, всесоюзном или по местам, то где-то мы в большей или меньшей степени соприкасаемся с таким вопросом – сотрудничество с кем-то. И вот здесь Слово Божие тоже нам напоминает, если у нас совершается священнодействие благовествования Божие, то и здесь должно быть правильно. Слово Божие открывает условия для сотрудничества. С кем нам можно сотрудничать, с кем нет. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Значит, мы должны сотрудничать с церквами, подобными нам. По вероучению, по взглядах на грех, на мир. Вот такое должно быть подобие. Это говорит Слово Божие. От других церквей мы не должны принимать приветствие. Приветствуем вас. Разделять общение, подать руку. Вот, должны с теми контактировать, совмещать служение или еще какие-то вот, контакты. Должны быть только с церквами, подобными нам. По вероучению, по духу. Павел еще это углубляет. Не в одном ли мы духе действия, ни одним путем ходили. И здесь должно быть соответствие. Должен быть один путь, в одном духе действовать. Слава Господу, Господь открывает и побуждает те места, те души, которые и жертвуют, и из-за рубежа, поддерживая, понимая служение нашего братства, видя вот эту чистоту, видя вот эту строгость, которая, от которой многие шарахаются, которые отпугивают, на которую смотрят, иногда даже с презрением, друзья, но это условия Христа по Писанию. И очень важно не отступать от этих условий, не перемешиваться, сотрудничать так. У Господа должно быть свято. А иногда ради какой-то выгоды мы где-то эти условия можем и пренебречь. Господу так не угодно. Если это совершается священнодействие, благовествование Божие, должно быть вот на таких приемлемых только условиях. Книга Осия, 13 глава, 9 стих. Так написано. «Израиль, только во мне опора твоя». Здесь должна быть опора. «Только во мне опора твоя». Опираться вот на Слово Божие. Иногда хочется на что-то другое опереться. Сколько церквей, общин и союзов даже опирались на законодательство религиозных культов. Сколько опиралось на власть, официальные церкви особенно, они опирались. Им казалось, что это настолько могущественно. Мне приходилось видеть цветные журналы на французском языке о служении католической церкви. Я был поражен, как там все блестит, какие там убранства. Но все их служения, все там их манифестации, вот эти хождения по их святым, везде сопровождаются охраной. Там видно, люди в темных очках. Все это государством тщательно охраняется. Это их опора, это их фундамент. А Господь говорит, только во мне опора, только во мне. В наше время много создаются фондов, много организаций благотворительных. И кажется, опираясь на них, что-то у нас успешнее произойдет на каком-то периоде. И тоже хотелось бы так предостеречь, чтобы за всеми вот этими фондами, уставами, где-то гуманитарка приходит, это хорошо, есть регионы очень в этом нуждаются, и благодарить Бога, даже при распределении с постом у Бога просить, чтобы это сделать. Но если опереться на этом, уже это не будет священнодействие благовествования Божия. И за всеми вот этими уставами, фондами, печатями, штампами, справками, которые, кажется, они нам ход больше дают в каком-то деле, можно потерять благодать Божию, лишиться. Это не будет священнодействием благовествования Божия. Вот очень быть к этому так вот осторожным. К нашем городе приходит один человек на вечернее собрание, вызывает меня. Он представляется. В нашем городе, говорит, еще одна церковь образовалась, называется Церковь Хвалы. Я вот ее представитель, и, в общем, у меня к вам дело. Принес два таких тяжелых ящика Евангелия. Вот. Я хочу заявить о себе. Я говорю, каким образом? Ну, вот у вас в церкви встать и сказать, и пригласить в сотрудничество, распространять Евангелие. Я говорю, знаете, у нас есть Евангелие, у нас есть что распространять, и мы этим давно занимаемся. Если у вас лишнее, отдайте тому, где они есть. Ну, и объяснил условия сотрудничества примерно, что сейчас говорю, и подробнее, поглубже, почему мы не можем сотрудничать. Он понял, задумался. Я говорю, какой же у вас статус? Он сразу открывает папку, вот документы, вот наш устав. У нас, говорит, статус общественной организации благотворительной. Я говорю, а зачем же вы такой себе статус взяли, если вы себя представляете как представитель церкви Хвалы? А он говорит, с этим статусом мы хотим иметь доступ в школы, в зоны. Я говорю, вы знаете, а мы без этого статуса входим. Мы молились, постились, и Господь открыл. Слышно, во многих местах школы закрыли, добавили. А у нас в городе открыты. Брат ходит уже не один год. В зону строгого режима ходит уже более 7 лет. Я говорю, и мы ходим с таким статусом, вот, который нам в Слове Божьем открыт, и мы не собираемся его менять. В больнице, вот, чтобы нам не препятствовали. Я говорю, что мы не со всякой даже религиозной организацией сотрудничаем, а уж тем более с общественной. Но он так понял, забрал эти Евангелия. Вот. Хотя можно было какую-то и пользу, и выгоду извлечь. И вот, братья, много может что сегодня светского навязаться. Где-то может даже как-то смотреться, но это формально. Но у Бога-то ничего формального нет. У нас может действительно быть формально, а Бог смотрит. Он хочет, чтобы совершалось именно священнодействие благовествования Божие. Это преимущество Церкви Божией. Хотелось, чтобы нас, братья, Господь благословил вот еще глубже подумать, взвесить и молиться, чтобы вот это служение, которым мы сегодня делимся, оно чтобы шло в русле и в рамках определенных Евангелия, и чтобы оно подходило под критерии совершать священнодействие, благовествование Божие. Это угодно Богу. Пусть оно, может, где-то малоэффективно будет и в малом количестве отразится, но оно свято. Это примет Бог. И при совместной молитве, чтобы нас Господь, как уже было сказано, и укрепил, и благословил в этом ответственном служении. Вот. И чтобы каждый так подумал и пересмотрел, и чтобы никто мысли не допустил. Ну, что касается священнодействия, это, наверное, к служителям относится. А к рядовым не пойдет. Нет, друзья, это ко всем относится. Христос нас сделал служителями Нового Завета. Пусть Господь поможет нам это слово и понять, и принять своим сердцам. И прославиться во всем. Аминь. Oh.